отражение витрин. Я под вспышками камер. Если хочешь смотреть, смотри, но только не трогай руками. Хай, мегаполис, Морис, Москва, Нью-Йорк. Снимаю сторис, ты смотришь новый влог. Влог на влоге лям, в городе темно, но я сияю на обложке журнала Эль. Girl, знаешь, я это я, hey boy. Шумный город никогда не спит. Шумный город раскрывает судьбы. Знаю я, тебе нужно. Так поймай меня, девчат, ты крутишь головой. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Значит, секс в большом городе. Ты не ответил тогда, теперь мы с Егором на проводе. Весь самолет